«Почему вы думаете, что бактерии сложны?» – спросил Щеглов. «Ну, как?» – удивился Саша. «Это же клетка, клеточная мембрана, ядро». Честно говоря, в наличии ядра у бактерий Саша совсем не был уверен, поэтому решил не бросаться термином «митохондрия». «Такое впечатление, что вы не вылезаете из современных журналов по медицине», – заметил Пирогов. «Но принимаете предположение за открытие. Никто не видел у них ядра, у клеток растений». Да, а про бактерии мы пока не знаем, и с клеточной стенкой та же история, у растений, да, бактерия, конечно, чем-то отделена от внешней среды, поскольку обладает формой, но это все, что нам известно. По поводу журналов, преувеличение, признался Саша, что-то читал, что-то слышал, и умеете анализировать, заметил Пирогов, надеюсь, скромно улыбнулся Саша. «Господа, ваше высочество», – торжественно начал Пирогов, – «я ведь тоже подозревал, что миазмы содержат что-то органическое, поскольку иногда ведут себя так, словно способны размножаться, и я хочу сделать заявление, речь пойдет о вас, Александр Александрович». Саша посмотрел с любопытством. «В начале августа прошлого года вы встретились с Николаем Склифосовским и рекомендовали ему кипятить хирургические инструменты», – сказал Пирогов. «Я...» Конечно, быстро узнал об этом. Было совершенно очевидно, что это вариация метода Зиммельвейса, который обрабатывал инструменты раствором хлорной извести. С точки зрения микробной теории результат должен был быть таким же – гибель возбудителей болезней. Но Зиммельвейс только и успел, что прочитать несколько публичных лекций, хотя уже имел последователей. Честно говоря, я не очень в него верил, а доказательства не казались такими уж убедительными. Так что взялся проверять только потому, что привык проверять все. Первые две операции прошли успешно, но в третьем случае начался гнойный диатез. Надо признать, что и случай был серьезный. Ампутация бедра. Вообще операция опасная для жизни. И я прекратил эксперименты, тем более что кипячение инструментов – дело хлопотное, а от мытья рук в хлорке кожа сохнет, натягивается, как на барабане, и горит, как от ожога. Инфекцию занесли с повязкой, бельем или этой вашей корпией, сказал Саша. Надо было прожаривать или обрабатывать горячим паром. Кстати, почему не вата? Чем вата хуже? Дороже, объяснил Щеглов. Я проверяю корпию под микроскопом, сказал Пирогов. Грязную не использую. Этого мало, возразил Саша. В микроскоп не все можно увидеть. И три случая, не статистика. Да, конечно, сказал Пирогов. Это не конец истории. Потом была ваша голодовка, ваше высочество, и тогда я счел своим долгом проверить ваши идеи так, как они того заслуживают. Я сделал более 20 успешных операций подряд. После этого я потерял одного пациента, но было уже понятно, что метод работает. Я больше не оперирую иначе. Сейчас уже очевидно, что смертность упала в 5-6 раз, возможно больше. Это просто удивительно. Я же думал, что смертность для данной операции – вообще постоянная величина, что только не делай. Я не хотел это обнародовать, пока не набрал достаточной статистики, но думаю, что второй сухопутный госпиталь уже может подключиться к эксперименту. Хорошо, Николай Иванович, кивнул Щеглов. Не все будут довольны, но мы попробуем. Пирогов посмотрел на свои ладони. Да, улыбнулся он, спасает то, что я оперирую только дважды в неделю. Но ведь человеческие жизни того стоят, спросил Саша. «Конечно», – сказал Пирогов, – «я попробую сделать перчатки», – пообещал Саша, – «если только современные технологии позволят, не все возможно». Нобель взялся за резиновое производство в Петербурге, пока речь шла о шинах, но, надеюсь, этим не ограничится. Скорее всего, будет совместное предприятие с американцами, или купим у Гудиера патент на вулканизацию. Посмотрим. Пирогов кивнул. «Николай Иванович», – продолжил Саша, – «когда вы будете писать очередной отчет, можно будет сделать графики для таких неспециалистов, как я. Таблицы хороши, но графики нагляднее, и с такой вертикальной чертой. Здесь дата начала использования метода Зиммельвейса, а тут мы начали прожаривать бинты и стерилизовать вату на пару». «Обязательно», — сказал Пирогов, — «не такой уж вы не специалист». «Не льстите», — улыбнулся Саша, — «я пропагандист, вся моя роль сводится к пропаганде». «Какое ужасное слово!» – отреагировал Гогель. «Почему?» – удивился Саша. «Не обязательно же пропагандировать всякую гадость. Нам надо, Николай Иванович, чтобы метод Зиммельвейса у нас использовали не только в Киеве, Москве и Петербурге, а по всей империи. Уже не совсем Зиммельвейса», – заметил Пирогов. «Не суть», — сказал Саша, «хотя, если это поможет пропаганде, пусть будет метод Земмельвейса Романова. Быть посему», — резюмировал Дубовицкий. «А можно будет больницу посмотреть?» — спросил Саша. «Конечно», — кивнул Щеглов. Саша прикончил салат и запил квасом, который хоть и выдохся за время научной дискуссии, но был вполне приятен на вкус и пах свежим черным хлебом. От котлет отказался, ибо время не ждет. И они покинули ординаторскую и пошли по высоким залам больницы, между рядами простых железных кроватей. Огромные палаты на 20 человек, довольно много света и воздуха, неизменные портреты папа над дверьми, настенные часы с гирями и маятниками, иногда группки студентов вокруг профессоров и у постелей больных, в студенческих мундирах и сапогах. Какие еще халаты? Правда, белье на кроватях относительно чистое, больничный запах присутствует, как и в ординаторской, но вполне терпимый, не переходит в вонь от гноя и испражнений. У каждой кровати черная аспидная табличка, где тонкими белыми буквами написано имя больного, возраст, статус, диагноз и дата поступления. Иногда Сашу узнавали, так что движением ладони от запястья ему приходилось возвращать больнице уют медицинского учреждения. «Лежите, лежите». Саша остановился у одной из таких табличек. Иван Мухин, 28 лет, солдат, Костоеда Стопы, 20 апреля 1859 г. Его привлекло то, что соседняя кровать была пустой. «Можно присесть?» – спросил он. Судя по всему, солдат его не узнал, потому что сказал: «Садитесь, ваше благородие». Саша резко повернулся к остальным и выставил руку открытой ладонью к своим проводникам. «Господа, все в порядке». И они промолчали. «Вы Ивана Семеновича сын?» – спросил солдат. «Нет», – ответил Саша, – «я Николая Ивановича ученик». «А», – улыбнулся солдат, – «тоже хотите пойти по врачебной части?» «Я-то хочу», – сказал Саша, – «но батюшка вряд ли позволит». «А батюшка чего хочет? Чтобы я стал военным». «Так батюшке-то, может, и виднее». Саша обернулся к сопровождающим. «Господа, а вы можете пойти покурить?» И встретил вопросительный взгляд Пирогова. «Кроме Николая Ивановича», — кивнул он. И публика свалила доканывать свои легкие. В серых глазах Ивана Мухина мелькнуло некоторое удивление. «Эко вы генералами-то командуете, ваша милость». «Николая Ивановича все уважают очень», — объяснил Саша. «Это, конечно», — улыбнулся солдат. «Николай Иванович, помните в Крымскую, как мы вам раненого принесли, а у него головы нет?» «Помню, братец», — усмехнулся Пирогов. «Нам фельдшер кричит: вы, куда его? У него же головы нет. А мы говорим: все в порядке, голову за ним несут, а Пирогов уж привяжет, как-нибудь». «Вы Крымскую прошли?» — спросил Саша. «Да в Севастополе это было. Думал, уж целым вернулся, только пуля пробила стопу, но зажила вроде. Ан, нет, нагнала меня рана, все равно пришлось отнять. А теперь что?» — спросил Саша. «Вы из крестьян? Да в деревню вернусь. Может, барин приспособит к чему? Лапти плести, из дерева резать что-нибудь. Для этого же бегать не надо. А не будет барина, воля скоро. Знаем, ваша милость. Мы барином землю-то уже разделили. На оброки пока. И кто теперь приспособит? Может, ну ее, волю?» Саша никогда не любил Маяковского, однако вспомнилось. «Война, завод по выделке нищих. Волю, не ну ее», — сказал солдат. «Воля, она и без ноги воля, ваше благородие. Все бы так», — вздохнул Саша. И вспомнил историю про дуга Пушкина Каверина, к которому пришел его крепостной кучер и предложил 1000 рублей за свою свободу. «Я бы дал тебе 1000 рублей только за мысль о свободе», — сказал Каверин, — «но денег у меня нет, а потому отпускаю тебя бесплатно». Саша улыбнулся. «Он будет ходить», — сказал Пирогов, — «не плясать, но ходить будет. Ему делали операцию по моему методу. Часть пяточной кости прирастили к костям голени, это дает опору для ходьбы. Кости могут срастаться». «Не знал об этом», — признался Саша. «Тогда дай бог». И, наконец, перешел к тому, ради чего это устроил. Глава 8. «Как вам тут? Не бросают лекари?» «Нет, уход хороший». «А кормит как?» — поинтересовался Саша. «Хорошо. Щи вот сегодня были. Со сметаной?» «Нет, но наваристые. И с хлебом». «С черным?» «Да, ваше благородие. Горячим еще, только из печи». «Николай Иванович», — сказал Саша, — «а можно мне тоже таких щей поесть? С местной кухни?» Пирогов усмехнулся. «Можно». Задумался над обращением и не продолжил. «Удачи вам», — сказал Саша, вставая, — «и работу найти. А если не получится, вы Ивану Семеновичу передайте, он передаст Николаю Ивановичу, а Николай Иванович – мне, а я что-нибудь придумаю. «Знаете, ваша милость», – сказал солдат, – «говорят, царевич, второй сын государя, лакеем говорит вы». «Странный он, да», – поинтересовался Саша. «Просто непривычно», – пожал плечами солдат. «Так привыкайте, через 2 года воля». В столовой для больных Саши налили большую тарелку щей и вручили кусок черного хлеба. Тарелка была простой, глиняной, коричневого цвета, но все-таки не железной тюремной миской, чего Саша, признаться, боялся. Пирогов сел рядом. «Вы с самого начала это задумали?» – спросил он. «Конечно», – без тени смущения признался Саша. «За обедом был слишком изысканный салат и тонкий фарфор. Вот я и пошел искать скелет в шкафу. Ну, что вывели нас на чистую воду? Неа, чему очень рад. Но, может быть, чего-то не заметил. Или мне и вас надо было выгнать, когда я с раненым говорил. Ваше высочество, я возглавлял здесь клинику госпитальной хирургии 10 лет назад и надеюсь, что традиции сохранились». «Не обижайтесь», — сказал Саша. «Здесь ни на что обижаться», — проговорил Пирогов. «Было здесь все, чего вы искали. Крали в открытую. Казенные продукты вывозили подводами, больные голодали, сидели в холоде без дров. Лекарства продавали на сторону, заменяя подделками. Бычья желчь вместо хинина, прогорклое масло вместо рыбьего жира, разведенная зола вместо обезболивающего. А меня упрекали за то, что слишком много трачу йодной настойки, и чуть не объявили помешанным». Саша несколько старомодно, двумя пальцами отдал честь. «От помешанного помешанному. В Крыму было гораздо хуже», — продолжил Пирогов. «Я осматривал временный госпиталь в Бахчисарае. Описать такое нельзя. Горькая нужда, медицинское невежество, безалаберность и бессовестность. Не госпиталь, а нужник. 360 раненых, сваленных в беспорядке на нары, один к одному, без промежутков, все вместе, с гнойными ранами и с чистыми, выздоравливающие и умирающие, в нетопленных палатах, без одеяла и горячей пищи, не перевязанные более суток. И комиссар говорит, что кухонных котлов пока не имеется. Я иду, срываю замок с сарая, а там лежат новые котлы, приготовленные на продажу», — усмехнулся Саша. «Комиссар, это вроде интенданта?» «Да, крикс-комиссар», — объяснил Пирогов. «Обязан заведовать хозяйственной и административной частью и блюсти интересы казны. Блюдут на отлично», — хмыкнул Саша. «Через я, как в одном эмоциональном русском междометии. Под суд-то отдали подлеца, куда там. Опытный был комиссар, все угрозы съел, не поморщившись, только, приложив 2 пальца к козырьку, сказал: видали мы этаких». Саша занялся щами. Они было вкуса не ресторанного, но вполне съедобны. «А хлеб так просто хорош. Здесь у вас больные с гнойными и чистыми ранами разделены, Николай Иванович?» «Конечно, но это не всегда удается на поле сражения. На весь Крым во всех госпиталях и больницах было чуть больше 2000 коек, а раненых под Приальми более 3000, и под Инкерманом еще 6000. Я уехал из Бахчисарая поздней осенью, в ноябре 1854 года. Вся дорога до Севастополя на протяжении 30 верст была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил, как из ведра, больные, и между ними ампутированные, лежали по двое, по трое на подводе, стонали и дрожали от холода. Люди и лошади едва двигались в грязи по колено. Падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы падших волов и лопались с треском. Каркали птицы, стаями слетевшиеся на добычу, орлы и коршуны гордо сидели на остовах трупов, расправив крылья, кричали измученные погонщики, и гремела вдали канонада севастопольских пушек. В Севастополе врачей не хватало, да что там, не было приготовлено ничего, ни белья, ни транспортных средств, ни инструментов, ни лекарств, не доставало пищи и питьевой воды. Мы снова начали оперировать без хлороформа. «Война – это ветер трупной вонищи», — вспомнил Саша из нелюбимого Маяковского. А Пирогов продолжил: «Я приехал в Севастополь через 18 дней после инкерманского дела, и там еще были тысячи раненых, лежавших скучно на грязных матрасах. И 10 дней с утра до вечера я должен был оперировать тех, кому операции должно было сделать сразу после сражения. Нас спасал Нахимов. У него была такая же записная книжка, как у вас. Он открывал ее и говорил: чем могу помочь? А потом у нас появлялись бани, сушеная зелень и матрацы со склада». Саша открыл блокнот и спросил: чем могу помочь? Пирогов положил ладонь поверх его руки, державшей карандаш: пока ничем. Не война, слава богу. Я напишу, если будет надо. Если все упирается в деньги, я скорее всего найду», — сказал Саша. «Я обычно умею их находить». 25 ноября я отправился в Симферополь, продолжил Пирогов. Там раненые были рассеяны в 20 местах. Под госпитали отдали губернское правление, дворянское собрание, благородный пансион и много частных домов. Паркет в дворянском собрании был покрыт коркой засохшей крови, в танцевальной зале стонали сотни ампутированных, на хорах и бильярде лежали корпия и бинты. Сестры крестовоздвиженской общины ухаживали за ранеными, раздавали им сахар, чай и вино. На другую прислугу нельзя было положиться. Я писал оттуда письма жене, но не все решался послать, потому что в них было много правды. «Если в письмах слишком много правды, посылайте их мне», — сказал Саша. «Я ее не боюсь. Главное, чтобы по пути не перехватили». «Раненые ночевали в открытом поле», — продолжил Пирогов. «И негде было взять даже кружки горячего чая. Поздняя осень, льют дожди, идет мокрый снег, и раненые едва прикрыты шинельками. До Симферополя доезжал едва каждый десятый. Зато там, в тылу, шустро бегают комиссары, армейские поставщики, военные чиновники и крадут так, что описать невозможно. Прямо со складов исчезают целые подводы муки, крупа, мясо, сапоги и полушубки. А народ говорит, вся Россия щиплет корпию, а перевязывают ею англичан, как писала Екатерина Великая. Значит, есть, что красть, заметил Саша. Это действительно полбеды. Экономика работает. Нужна только политическая воля. Я подавал докладные генерал-губернатору, требовал принятия срочных мер, да все без толку. Не ваша воля, Николай Иванович, заметил Саша, политическая, и много отваги. У Екатерины Алексеевны не было, иначе ей бы пришлось вешать своих любовников, подумал Саша. Она была из лучших, сказал Пирогов. Конечно, про остальных и говорить нечего. Не работа страшит, ваше высочество, не труды, не служба, а эти вечные преграды, которые растут, как головы гидры. Одну отрубишь, другая выставится. Мне больше нравится метафора про резиновую стену. Как бы далеко ни зашел, отбросит назад. Я был потом у государыни, вашей матушки, и рассказал ей о севастопольском воровстве. В это время вошел государь и все услышал. Он не верил, выходил из себя и говорил: «Неправда, не может быть». А я отвечал: «Правда, государь, я сам это видел». «Да, ладно», усмехнулся Саша. «Папа не знает того слова, которое испокон характеризует русскую жизнь». Профессор взглянул вопросительно. «Воруют», сказал Саша. «Карамзин, вроде». «Думаю, отец не хотел верить. Потому что, если поверить, надо действовать. А рецепт борьбы с коррупцией давно известен. Надо повесить парочку друзей. Вряд ли он морально готов. Вы же против смертной казни», вмешался женский голос. Саша поднял глаза от тарелки. Рядом стояла Екатерина Михайловна. «Принципиально не то, что повесить, а то, что друзей», объяснил Саша. «Ваш батюшка поверил в конце концов», сказал Пирогов. Воскликнул: «Это ужасно». И добавил: «Почти, как вы. Дай бог, чтоб почаще, погромче и поболее высказывали истину». Саша подумал, что любитель крамольных лозунгов «не врать и не воровать» Пирогов, все же тайный советник, а не сидящий на строгом режиме заключенный. И это дает надежду. Но спросил: «Дела-то были? Следствие? Суд? Были?» — кивнул Пирогов. «Екатерина Михайловна, помните, как вы аптекаря в Херсоне застрелили? Он сам, Николай Иванович», возразила Бакунина. «Что за история?» — заинтересовался Саша. «Истинные сестры милосердия», улыбнулся Пирогов. «Так и нужно. Одним мошенником меньше. Сестры подняли дело, довели до следствия, а дела Херсонского госпиталя, видно, настолько были хороши, что аптекарь решил сам себя на тот свет отправить. Аптекарь, конечно, не царский друг», заметил Саша, «но надо же с чего-то начинать. Они им не ограничились», продолжил Пирогов. «Чего только не делали. Кроме того, что стояли у операционных столов и дежурили у постели раненых, они ревизовали аптеки и выводили на свет мерзавцев, которые норовили подсунуть известковую воду и настой ромашки вместо раствора хлорной извести для гнойных повязок. В госпитальных кухнях отмеряли по норме продукты, запечатывали котлы, чтобы похлебку не разворовали, и находили на складах затерянные палатки, забытые одеяла и списанные матрасы. Я сначала более по инстинкту, чем на основе опыта, был убежден в значении женского участия, но они презирали все злоупотребления администрации, все опасности войны и даже самую смерть. «Николай Иванович», — сказал Саша, — «я только сейчас понял, насколько это гениально. И дело не в том, что они женщины, а в том, что это независимая структура. Ведь сестры подчиняются только Елене Павловне и вам. Да, и врачам надо быть более независимыми от армейского начальства, а то они только ищут, как бы угодить. Переподчинить Министерству здравоохранения, предположил Саша. У нас нет министерства, улыбнулся Пирогов. Раньше была коллегия, а теперь только департамент в Министерстве внутренних дел. А если будет министерство, спросил Саша, что вы об этом думаете? Ну, это поднимет престиж, конечно, и добавит независимости. А меня будут упрекать в стремлении приумножить бюрократические сущности, заметил Саша. Но обдумаю, я запомнил. «Вам государь поручил проверить нашу кухню, ваше высочество», – поинтересовалась Бакунина. «Нет, что вы», – улыбнулся Саша, – «исключительно моя инициатива. Кстати, посуду хорошо бы тоже обдавать кипятком. По крайней мере, выдерживать в горячей воде при температуре не меньше 60 градусов. Вы это делаете?» «Думаю, мою теплый», – признался Пирогов. «Я скажу Щеглову. Или с раствором хлорной извести», – предложил выход Саша. «Через посуду тоже все передается. Как вы решились на такой подвиг?» – спросила Бакунина, указав глазами на опустевшую тарелку. «Я отчасти фаталист», – улыбнулся Саша. «Если там», – он указал глазами на потолок, – «еще считают, что я нужен на земле, то не заболею. Кстати, еще одно замечание. Очень большие палаты. Я понимаю, что свет, воздух, вентиляция. Но, если один человек схватит какую-нибудь больничную инфекцию, то ее схватит все 20. Не бывает такого?» «Бывает», – кивнул Пирогов. «Я запомнил из вашего отчета, что смертность после операции у вас была меньше в маленьких больницах, а не больших госпиталях. Реально палаты разгородить хотя бы ширмами?» «Думаю, да», – сказал Пирогов. «Только это бесполезно. Миазмы перейдут с воздухом над ширмами. Бактерии», – поправил Саша, – «перейдут, но не в таком количестве. Сделайте в одной палате и посмотрите на результат. Мы обсудим с Щегловым и Дубовицким», – пообещал Пирогов. «А независимые структуры нужны везде», – продолжил Саша, – «где люди не свободны и не могут за себя постоять. В армии, в больнице, в сиротском доме, в тюрьме. Екатерина Михайловна, как вы думаете, есть те, кто пойдут в тюрьму и будут смотреть, не голодны ли заключенные, человеческие ли у них условия, есть ли у них матрацы и белье?» Бакунина медленно опустилась напротив. «Найдутся, Александр Александрович», — сказала она. «Я бы сам возглавил», — сказал Саша, — «но не чувствую себя достаточно компетентным. Разве общество попечения Гауптвахт? Нужно найти человека, который бы этим горел. Мне представляется какой-нибудь бывший декабрист или петрашевец, то есть человек честный, прогрессивных взглядов, прошедший через все это и способный сочувствовать арестантам. Достоевский», — предположила Бакунина. «Он уже в Петербурге». «Нет», — покачал головой Саша. «Федора Михайловича я не затем вытаскивал. Ему надо делать великую русскую литературу. Думаю, еще найдутся. Государственные преступники», — очень тихо сказал Пирогов. «Прощены, значит, не преступники», — заметил Саша. «А все дела петрашевцев, судя по тому, что я о нем знаю, было материалом для звездочек на погоны одного подлеца, который состряпал заговор из литературного клуба. Слушали письмо Белинского. Прямо страшное преступление. Экстремизм и терроризм в одном флаконе. Измена родине. Про то, что спасение не в мистицизме и аскетизме, а в просвещении и разумных законах. Государь», — проговорил Пирогов, и взгляд его выразил сомнение. «Папа, я попытаюсь уговорить», — пообещал Саша. «Он не без сердца». В столовой появился Андреев. «Ваше высочество, заждались вас», — Саша кивнул. «Сейчас вернемся. Николай Агапиевич, я думаю, вы знаете, какой вопрос вертится у меня на языке, просто я не хотел при всех». «Ничего, не то, чтобы совсем», — сказал Андреев, — «но мы не уверены». «А в чем проблема?» — спросил Саша. «В жидкой питательной среде они подвижны, и их трудно выделить, а твердое непрозрачно, и они плохо видны в микроскоп». «То есть нужна прозрачная твердая среда», — предположил Саша. «Да», — кивнул Андреев. «Мусс, мармелад, холодец», — сходу перечислил Саша. «И она должна быть теплой, как человеческое тело, иначе они вообще не растут». «Мармелад», — сказал Саша. «Интересно, как его делают? Добавляют, кажется, что-то. Желатин? Я у мамаши моей спрошу», — пообещал Андреев. «И, наверное, нужно поддерживать постоянную температуру». «Мы поняли», — сказал Николай Агапиевич, думаем, либо лампой греть, либо водой», – предположил Саша. «Мне кажется, ничего сложного. Склифосовский уже придумал что-то в этом роде. Молодец. Значит, надо работать дальше и не опускать руки», – вздохнул Саша. «А свинкам мы потом памятник поставим. С крысами, мышами и собаками. С надписью «От благодарного человечества». Что вы об этом думаете, Николай Иванович?» «Да», — улыбнулся тот, — «много я их сгубил». Они вернулись в пропахшую табачным дымом ординаторскую. Саша пожал руки обоим генералам от медицины, обнялся с Пироговым и Андреевым, и его с Гогилем проводили до выхода. Темнело, по небу разливался оранжевый закат, горели в его лучах воды большой Невки с остатками растаявших льдин. Пахло свежей землей и набухшими почками. На набережной фонарщик приставил лестницу к первому фонарю, и в нем вспыхнуло желтоватое пламя. Они сели с Гогилем в ландо, и оно покатилось по влажной брусчатке петербургских улиц. «Больше никогда», — сказал Гогиль, — «чтобы я сел обедать с эскулапами, и что я Зиновьеву напишу». Великий князь обсуждал с господами профессорами методы воскрешения мертвых, что плохого в том, чтобы воскрешать мертвых, — поинтересовался Саша. «Это только Господу по чину. Григорий Федорович, вы читали книгу Фомы Кемпийского о подражании Христу?» «Читал давно. Мне говорили, что дедушка любил. Я тоже слышал. А при чем тут? Христос же воскрешал мертвых, не так ли?» «Так», — кивнул Гогиль. «А подражание Христу — это хорошо и правильно», — Гогиль хмыкнул. «Православно, скрепно, канонично и богоугодно», — добавил Саша. «Я понял, куда вы клоните, Александр Александрович. Именно. Поэтому воскрешать мертвых — это тоже православно, канонично и богоугодно, и только невежда в вопросах веры посмеет упрекнуть нас за это. Так что напишите, что великий князь с господами и эскулапами обсуждал наиболее эффективные методы подражания Христу, как то воскрешение мертвых, ампутации конечностей и использование раствора хлорной извести в госпитальной практике. Ну, уж последнего Господь точно не делал», — вздохнул Гогиль. Пока Саша сочинял пространную запись в дневнике о госпитале, Пирогове, Крымской войне, методах борьбы с коррупцией и заре эпохи асептики, Григорий Федорович сел за отчет. Это бонусная прода. Следующая плановая прода выйдет в среду 1.11.23 в 2.15 ночи. Следующая бонусная, на 300-м лайке или 100-й награде. Глава 9. Оказывается, двоюродный брат Екатерины Бакуниной сейчас в Сибири, записал Саша. Михаил Бакунин. Я слышал это имя во сне. Значит, он чем-то прославит Россию. А наша семья и правящая династия будут выглядеть на этом фоне не лучшим образом. Он участвовал в каких-то революциях, но не у нас. И, по-моему, не нам за это карать. Это их европейские дела и их политика. Он отказался вернуться на родину и был за это осужден. Вот уж пережиток прошлого. Я убежден, что каждый имеет право уезжать и возвращаться, когда вздумается. И всем, кто был осужден за это, должно объявить амнистию одним указом. Саша задумался и продолжил. Профессор Пирогов произвел на меня огромное впечатление, как человек, действительно болеющий душой за Россию и несчастный наш народ. У нас мало таких подвижников. Еще более прискорбно то, что их недостаточно ценит власть. От него я узнал, что у нас даже нет Министерства здравоохранения, только медицинский департамент в Министерстве внутренних дел. На мой взгляд, крайне сомнительно. Социальные функции государства будут расти, и никуда мы от этого не денемся. Я бы выделил медицину в отдельное министерство, а отличная кандидатура на пост министра у нас уже есть. Профессор Пирогов, у меня есть сомнения, конечно, стоит ли отрывать ученого от науки и заставлять заниматься администрированием, но, судя по его деятельности в Крымскую войну, Пирогов и организатор неплохой, чтобы еще запихнуть в это средство коммуникации. И Саша написал об общественных наблюдательных комиссиях за местами лишения свободы. Его мысль понеслась дальше во времена юности, и он написал, что хорошо бы устроить комиссию по помилованию после суровых дедушкиных времен, и комиссию пригласить, скажем, Тургенева, Некрасова, Толстого и Достоевского, а можно также и Гончарова, и пусть рассматривают прошение. Великий князь держался стойко, написал в отчете Гогиль, его не смущала ни кровь, ни стоны, ни разговоры врачей о смертельных болезнях. Он поражал профессоров своими знаниями и умом, и я вспоминал Христа, да простит меня Бог, который 12-летним отроком учил иудеев в храме. Великий князь предложил метод воскрешения мертвых с помощью электричества. Я был немного удивлен. Но Александр Александрович оказался прав, только не был первым. Один датчанин таким образом воскрешал кур, а двое англичан. Один – трехлетнюю девочку, а другой – мертворожденных детей. В конце нашего обеда Николай Иванович Пирогов рассказал о том, что испытал метод кипячения хирургических инструментов, предложенный Александром Александровичем, и теперь в его операционной почти никто не умирает. Содержание дневниковой записи до попа дошло быстро, о чем со вздохом проговорился Гогель. Но отреагировал царь с некоторой задержкой. Было начало мая, воскресенье, семейный обед в купольной столовой в Зубовском флигеле в Царском селе. Солнце клонилось к закату, но было еще светло, так что не нужно зажигать свечи. Порфировые колонны казались багровыми, золотые капителями сияли под потолком, а белые барельефы стали розовыми в вечернем свете. Из приоткрытых окон доносился запах первой листвы и слабый шум фонтана. «Саша», — сказал папа, — «прежде, чем за кого-то просить, ты узнай хоть что-то о человеке». Строго говоря, Саша ведь не просил, это была дневниковая запись, но очевидно же, для чего писал. «Чего я не знаю о государственном преступнике Михаиле Бакунине?» — спросил Саша. «Я рад, что ты не отпираешься», — сказал царь. «Наверное, думаешь, что он, бедный страдалец, в Сибири за выражение мнения. Это ведь твоя священная корова. Я слышал, что он в чем-то там участвовал в Европе. В чем-то там. Он во всех бунтах отметился. В Праге был на баррикадах, в Богемии планировал революцию, в Дрездене руководил обороной бунтовщиков». «Планировать революцию – это не совершить ее», – заметил Саша. «По римскому праву намерения ненаказуемы. Там заговор был, а не намерение. Денег ему не хватило, и времени. Вовремя арестовали, и спрашивали с него не за Богемию, а в основном за Дрезден. Он там сам пошел в ратушу и предложил мятежникам помощь. Ведал оружием и доставкой боеприпасов, держал ключи от порохового склада и составлял регламенты для защитников баррикад. Нашел двух поляков, которые, по его мнению, разбирались в стратегии, и привел в ратушу, где сидело их временное правительство. Стал военным диктатором города, так что никто не смел ему возразить. Когда к Дрездену подошли правительственные войска, он приказал поджигать здания, опера Дрездена полностью сгорела. Он советовал поставить на городские стены Мадонну Рафаэля и уведомить об этом прусских командиров, чтобы они знали, что, стреляя по городу, могут повредить знаменитый шедевр. Он погубил сотни людей, приказав им обороняться, хотя сам не верил в успех. Потом в небольшом доме на заднем дворе нашли гильотину, сделанную по его приказу, и если бы королевские войска хоть на день опоздали, то он бы поставил ее на базаре и начал рубить головы. «А это точно не клевета?» – спросил Саша. «Ну, я же вижу, ты сразу поверил. Ты знаешь, что не клевета, это с ними бывает. Сколько голов он отрубил?» «Не успел», — сказал царь, зато приказал реквизировать часовые гири для литья пули и заявил, что нужные мятежникам вещи, они должны добывать только силой. А, когда ему сказали, что хранение пороха в ратуше угрожает ей и соседним домам, он ответил, развалившись в кресле и попыхивая сигарой, что, дома, пусть взлетают на воздух. «Саш, ну, кого ты защищаешь?» — вмешался Никса. «А при чем тут мы?» — спросил Саша. «Это Дрезден, а не Петербург». Он ответил саксонской следственной комиссии, сказал папа, что его единственной целью было навредить России. России, хорошо, русской власти. Как бы он нам навредил из Дрездена, он хотел сломить или хотя бы ослабить русское влияние на Пруссию. Надеялся, что революционное правительство отвернется от России. «Сломил?» – спросил Саша. «Не дали», – сказал отец. Саксонский суд приговорил его к смертной казни. Потом его выдали Австрии, где он был судим уже австрийским судом, и его снова приговорили к смерти за участие в пражском восстании. Смертный приговор заменили пожизненным заключением и выдали России, чего он, по его собственному признанию, боялся больше смерти. Даже писал Баху, австрийскому министру внутренних дел, что наложит на себя руки, если будет принято такое решение. Но австрийцы мольбам не вняли. Сразу после вынесения приговора он был вывезен в Краков, а на следующий день передан нашим жандармам на границе. Русский жандармский офицер немедленно приказал снять с него цепи, хорошо накормил и не сказал ни одного грубого слова, и отправил в сухой и теплый чрезвычайно комфортный алексеевский равелин Петропавловской крепости, заметил Саша. «Не иронизируй», — прикрикнул царь. Австрийцы обходились с ним ужасно. Чего же он так боялся? Телесного наказания, полагаю, не боли, а позора. За несколько лет до этого он был лишен всех прав, но никто не собирался к нему это применять. «А в чем были причины восстания в Дрездене?» – спросил Саша. Король отказался подписывать новую конституцию, которая практически лишала его власти. То есть была старая, да, конституция королевства Саксония, а новая – конституция Германского союза, принятая национальным собранием во Франкфурте. «Боже мой!» – восхитился Саша. «Значит, бывают союзы, в которые люди хотят вступать. Объединение Германии было бы для нас невыгодно», – заметил папа. «Это зависит от того, какие бы у нас с ними сложились отношения», – сказал Саша. «Если бы это был сильный союзник, а не враг, очень даже выгодно. Вряд ли это был бы союзник. Почему? А если бы мы поддержали восстание в Дрездене, это было бы для нас нарушением всех обязательств. Достаточно сказать, что мы в родстве с королем Пруссии». «Пруссии? Причем тут Саксония?» «На помощь королю Саксонии пришли прусские войска». «Почему?» «Король Пруссии тоже практически лишался власти по новой конституции. Я уже не говорю о том, что революция могла бы перекинуться в Россию». «Ну, да», — подумал Саша, — «надо же было быть жандармом Европы», но не сказал. «Папа, можно я изложу, как я это понял?» «Ну, давай». Короли Саксонии и Пруссии пожертвовали объединением немецкой нации ради сохранения своей абсолютной власти. Повисла короткая пауза. «Не совсем так», — сказал царь. «Делегация собрания во Франкфурте обратилась к королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV с предложением принять корону и стать кайзером Объединенной Германии». «Вот это да», — воскликнул Саша. «Так они в империю сами хотели». «В конституционную империю», — уточнил царь. «И что король отказался?» «Потому что является государем Божьей милостью». «Дурак», — не выдержал Саша. «Я извиняюсь, но дурак. Вера слабеет, общество становится секулярными, Божья милость скоро станет пустым звуком. Бесполезно бороться с этим бурным потоком, нравится нам это или нет, он сметет все. Можно только нестись вместе с ним. Опора на народ – это лучшее, что может случиться с современной монархией. Ему надо было поблагодарить за доверие и поклясться соблюдать конституцию». «Сашка!» – прикрикнул царь. «Он мой дядя и брат твоей бабушки. Это не делает его умнее. Ты ничего не понимаешь. Они предлагали ему титул, а не власть. Он прекрасно это понял и сказал: это не корона, это ошейник. Он был остался без власти. Зато они не остались без конституции. Король дал им другую. А что было в той, принятой учредительным собранием во Франкфурте?» «Учредительным собранием, национальным», — кивнул Саша. «По своей роли оно было учредительным. Что так не понравилось королю?» «Да, она похожа на твою», — усмехнулся царь. «Правда, не такая радикальная. Избирательных прав женщинам не дает, смертную казнь упраздняет не во всех случаях и считает возможным иногда запрещать собрания, зато ликвидирует дворянство». «Очень интересно, я бы почитал», — сказал Саша. «Смотря как ликвидирует. Дворянин, как почетное звание, я бы оставил, чтобы было, к чему стремиться. Пока я передал тебе два других документа, они уже у тебя на столе в твоей комнате. Почитай, тебе полезно. И я бы хотел, чтобы ты написал то, что об этом думаешь». «Хорошо», — кивнул Саша. «Интересно, что за документы?» «Папа», — вмешался Никса, — «а если конституционное устройство лучше, почему бы и нет?» «Оно не лучше», — отрезать царь. «Поменьше слушай Сашку. Но ведь даже бабушкин брат дал немцам конституцию, хотя и не ту, что они хотели», — заметил Никса. «Ты еще мал судить о таких вещах», — прикрикнул царь. «Папа», — проговорил Саша, — «может, я чего-то не понимаю, но ведь новая конституция была уже принята собранием во Франкфурте. Что ты хочешь этим сказать?» «То, что тогда бунтовщиками были, к сожалению, бабушкин брат, король Пруссии и король Саксонии, а Бакунин Михаил Александрович защищал законный конституционный порядок». Царь скомкал салфетку и бросил ее на стол. «Сашка, тебе мало недели гауптвахты, я только делаю выводы из фактов», — возразил Саша. «Нет никакой другой законной власти, кроме власти монарха», — сказал царь. «Сейчас не везде монархии», — заметил Никса. «Тоже нарываешься на гауптвахту, Саша?» — вмешалась мама и посмотрела на мужа. «Они еще дети, все поймут, когда повзрослеют. Саша стал очень хорошо учиться. Разве время его наказывать?» «Ладно», — сказал царь. «Пусть читает своего защитника порядка. Может, поумнеет». И встал из-за стола. На тумбочке у кровати Сашу действительно ждали два документа. Первый был датирован июлем, началом августа 1851 года, имел пометку «Петропавловская крепость» и назывался «Исповедь». Наверху первой страницы имелась покрытая лаком надпись карандашом. «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Когда это ее успели покрыть лаком, Саша присмотрелся и понял, что почерк не отца. На полях пометка была продублирована чернилами и засвидетельствована генерал-лейтенантом Дубильтом. Про этого Дубильта Саша слышал, он был начальником тайной полиции при Николае Павловиче, и его уже не было в живых. Значит, дедушка писал, для папа. Сам документ был написан просто идеальным разборчивым почерком. «Ваше императорское величество, всемилостивейший государь», начиналась рукопись. «Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умолить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно – терпеть до конца, и просил у Бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний. Не могу выразить, государь, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу. Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал в продолжении целой дороги от царства польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал и говорил, и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усомнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением, не клеветал ли я. Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений. Да, документ явно заслуживал прочтения. Как минимум, складывать слова в предложение автор умел, хотя то ли заразился стокгольмским синдромом, то ли очень хотел это продемонстрировать. Дедушку проняло. Последний абзац он отчеркнул карандашом на полях, после чего Бакунин вскользь помянул свои великие преступления, всплакнул, что ни на что не надеется и ничего не желает, и продолжил в том же духе. «Граф Орлов объявил мне от имени вашего императорского величества, что вы желаете, государь, чтоб я вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь, я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости вашего императорского величества. Боже, какой слог!» Саша решил, что автор перегибает палку, но Михаилу Александровичу и этого было мало. «Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов?» — вопрошал бывший бунтовщик. «Исповедь моя вам как моему государю заключалась бы в следующих немногих словах. Государь, я кругом виноват перед вашим императорским величеством и перед законами Отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. В общем, бунтовал, противостоял как враг, возмущал умы и говорил гадости. Моя вина, бью себя кулаком в грудь, что есть силы, и посыпаю пеплом повинную голову. Любой государь в суд сочту справедливым и любую казнь приму. Ну, что тут еще сказать, в смысле, чего же более? Но тут в теплую и сухую, прекрасно обставленную кроватью и привинченным к стене столиком со свечой, камеру Петропавловской крепости пришел к бедному кающемуся грешнику добрый граф Орлов и передал от его императорского величества слово, которое потрясло бедного узника до глубины души и переворотило все сердце его. Глава 10. «Пишите, — сказал Бакунину граф Орлов, — пишите к государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом». Так и получилась сия почти стостраничная исповедь. Покаянными словами она была набита до отказа на всем своем протяжении. Не то, чтобы Саше хотелось плеваться. Он был далек от осуждения. Гауптвахту-то перенес не так, чтобы легко. Опять суток гауптвахты – это более, чем лайтово по сравнению с одним днем в Алексеевском Равелине. «Молю вас только о двух вещах, государь», – писал Бакунин. «Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих. Клянусь вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых, молю вас, Государь, не требуйте от меня, чтобы я вам исповедовал чужие грехи. Понятно. Значит, третье отделение идет куда подальше. Называть имена кающийся грешник не собирался. Дедушка тут же отреагировал, начертав карандашом на полях. Этим уже уничтожает всякое доверие. Ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая полная исповедь, а не условная, может почеститься исповедью. И Бакунин принялся за изложение автобиографии. Артиллерийское училище, первая любовь, отставка, увлечение немецкой философией, отъезд за границу, Берлинский университет. Тут автор вернул пассаж про жалких немецких профессоров и вообще жалких немцев, а Николай Павлович радостно отчеркнул это на полях, словно и не был на 99% немцем. Воистину, национальность – это не кровь. В общем, немецкая философия опротивила Бакунину вместе с немцами, и он бросился в политику, начал читать политические журналы и переехал в Дрезден. Переключился с немцев на французских демократов и социалистов, и прочитал все, что только мог достать. Я услышал, что будто бы уж начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию, вспоминал Михаил Александрович, но возвращение в Россию мне казалось смертью. В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья. В России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, и решился оторваться от родины. В этом-то и был корень зла. Все последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Он переехал из Дрездена в Берлин, а оттуда, в Швейцарию, где убедился, что политика ничуть не лучше философии, поскольку грязь, дрязга и сплетня, где мелким и гнусным личностям нет конца. Ну, да познакомился с несколькими коммунистами, но сам никогда не был коммунистом. Много, много за ним грехов, но этого не водилось. И автор перешел к развернутому пассажу о загнивающем Западе. В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разврат, происходящий от безверия. Дедушка, наверное, прищурился, как кот на солнышке, заулыбался от удовольствия, взял карандаш и написал на полях. Разительная истина. До сих пор Саша думал, что наиболее интенсивно Запад стал загнивать при Советском Союзе, в пору его детства, а вот однако же, уж полтора века гниет. Из Швейцарии Бакунин переехал в Бельгию, а из Бельгии – в Париж. И там впервые услышал о приговоре к лишению дворянства и каторге. Тут на автора накатила ностальгия, и он чуть не бросился в сену от тоски по безвозвратно потерянной родине. Бросаться однако же не стал, поскольку понял, что есть только один способ вернуться – революция. В чем, как на духу, и исповедовался Николаю Павловичу. Но с революцией было глухо не то, что на любимой родине, но даже на гнилом Западе. В 1846-м поляки в Кракове восстали против австрийской власти, но повстанцев быстро разбили, так что Михаил Александрович поучаствовать не успел. В ноябре 1847-го он заболел тифом и сидел дома с выбритой головой, когда его попросили произнести речь на торжестве в честь годовщины Польской революции 1831-го. Он заказал парик, приготовил ее за 3 дня и произнес в ноябре 1847-го. За эту речь, по требованию русского правительства, он был изгнан из Парижа и переехал в Брюссель. Но во Франции грянула февральская революция 1848-го, и была провозглашена Вторая Республика, так что Бакунин пешком вернулся в Париж, потому что железная дорога была сломана. Здесь его ждали ликующие толпы, патриотические песни, восторженные крики и красные знамена на улицах, плацах и общественных зданиях. Саша дочитал до этого места и понял, что все бакунинское покаяние, все эти государи и величества из одних больших букв, не более, чем виньетки, этакие розочки с незабудками, на полях его революционного трактата, никакого отношения к содержанию не имеющие. А содержание, вот оно, вид восставшего города поверг автора в восторг, который рвется через все его покаянные речи, чего он даже не пытается скрыть перед своим августейшим исповедником. Сравнивает Париж с Диким Кавказом, но его восхищает этот Кавказ с баррикадами до крыш вместо гор и рабочими в живописных блузах, почерневшими от пороха и вооруженными с головы до ног, как лезгины в ущельях. И посреди этого безграничного раздолья, пишет Бакунин, этого безумного упоения все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, Да и во Франции только в одном Париже можно увидеть подобную вещь. Не только. В Москве, в августе 1991 года, Саша и видел, чувствовал, слышал примерно то же. И точно так же, как в Париже 1848 года, все были пьяны от безумного восторга и безумных надежд. А в Париж приходили известия со всей Европы. В Берлине дерутся, король бежал, произнеся перед этим речь. Дрались в Вене, Миттерних бежал, провозглашена республика. Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане. В Венеции австрийцы потерпели позорное поражение. Там провозглашена республика. Вся Европа становится республикой. Да здравствует республика. Интересно, с каким выражением лица Николай Павлович это читал? Наверняка ведь все понял. А вот здесь ты искренен, государственный преступник Бакунин. Михаил Александрович рвется в Россию, чтобы вместе с польскими патриотами принести революцию и туда. Он даже нашел деньги на дорогу, но оказался почему-то в Германии. Тут началась подготовка Славянского конгресса, и Бакунин едет в Прагу и мечтает о Всеславянской федерации. Если немцы смогли объединиться в Германский союз, почему бы и славянам не объединиться? Но чехи тянут в свою сторону, поляки в свою, а южные славяне в свою, так что конгресс скончается ничем. Да, на фоне объединения Германии панславизм не казался таким уж абсурдным. Правда, сербский язык отличается от русского куда больше, чем верхненемецкий от нижненемецкого. Ну, сделать языком межнационального общения старославянский, например, чтобы никому не было обидно, и не притеснять католические меньшинства, вроде хорватов и поляков, и вперед. Главное отличие в том, что немцы свободны, а славяне, кто под турками, кто под немцами, кто под Российской империей. Бакунин это понимает. Не будет никакой панславянской федерации без освобождения Польши. И так и пишет коронованному государю царства польского Николаю Павловичу, как на духу. А на конгрессе призывает не надеяться на помощь России. Теперь же вам нет места в недрах русского царства. Вы хотите жизни, а там мертвое молчание, требуете самостоятельности, движения, а там механическое послушание, желаете воскресения, возвышения, просвещения, освобождения, а там смерть, темнота и рабская работа. Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы в гроб всякой народной жизни и всякой свободы. И вставляет это в исповедь, адресованную императору Николаю. Соединитесь сначала вне России, убеждает Бакунин Славянский конгресс, не исключая ее, но ожидая, надеясь на ее скорое освобождение. И она увлечется вашим примером, и вы будете освободителями российского народа, который в свою очередь будет потом вашей силою и вашим щитом. Ну, откуда он знал, что, освободившись, славяне начнут увлеченно резать друг друга? Видимо, перед ним на железном столике, в свете трепещущей свечи, лежал список вопросов от третьего отделения, и вот Бакунин начинает отвечать. «Я хотел революции в России. Первый вопрос. Почему я желал оной? Второй вопрос. Какого порядка вещей желал я на место существующего порядка? И, наконец, третий вопрос. Какими средствами и какими путями думал я начать революцию в России? Во всем мире много зла, притеснения и неправды, но на Западе против зла есть лекарство. Публичность, общественное мнение и свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России», – писал Бакунин. «Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят вовнутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель – страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему одним словом не только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, падающих на соседа. Саша потянулся за карандашом, чтобы подчеркнуть этот абзац, его остановило только то, что нельзя же портить документ с пометками Николая I, и он сделал закладку с надписью «Лекарство для империи». Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду, и во Франции, и в Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах, продолжал Михаил Александрович. На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрит тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже никакое министерство не в силах защитить вора. Саша едва удержался от пометки прямо в тексте, но прибавил на закладку аббревиатуру «ППКС». «Один страх недействителен», – писал узник. «Против такого зла необходимы другие лекарства. Благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и в других, а наконец и публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть. Но эти качества цветут только там, где есть для души вольный простор, не там, где преобладает рабство и страх. Сих добродетелей в России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтобы с ними не завелись и вольные мысли». Это было выше Сашиных сил. Он миленько написал свое ППКС прямо на полях и присовокупил в скобочках «А.А.Р.», чтобы, не дай бог, на дедушку не подумали. «Правительство не освобождает русского народа, во-первых, потому», — гремел Бакунин, предварительно обозвав сей пассаж дерзостью и крамолой, противной верноподданническому долгу, «что при всем всемогуществе власти, неограниченной по праву, оно в самом деле ограничено множеством обстоятельств, связано невидимыми путами, связано своей развращенной администрацией, связано, наконец, эгоизмом дворян. Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе». Саша отчеркнул это на полях. «Настолько важно просвещение, запомним». Пока Саша читал, Гогель со смешанным чувством жалости и осуждения смотрел на него. «Мне государь это приказал читать», – прокомментировал Саша. «Я знаю», – кивнул Григорий Федорович, – «просто вы так читаете». «Хорошо пишет, паскуда». Паскуда тем временем начал рассуждать о том, что революция ему была необходима для освобождения славянских племен от власти немцев и турок, а также присоединения к Славянскому союзу мадьяр, молдаван, волохов и греков. И вот тогда созиждется единое вольное восточное государство и как бы восточный возродившийся мир в противоположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицей его будет Константинополь. Дался им всем Стамбул, длинный восточный базар вдоль брегов Босфора. Саша начал понимать, куда клонит автор. Помечтав, Бакунин перешел к описанию формы правления, которой бы он хотел для России. Республика, конечно, но не парламентская. Представительное правление, конституционные формы, парламентская аристократия и так называемый эквилибр, равновесие властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может. Одним словом, весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения. То есть система сдержек и противовесов автору глубоко чужда и непонятна. Не то, чтобы это очень оригинально для русского писателя. Мы любим решения попроще, наивно считая их более эффективными. Так что же вместо парламента, как что? Естественно, диктатура. Но правильная, которая занялась бы возвышением и просвещением народных масс. Власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм. С печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания, окруженная единомыслящими, освященная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем. Саша хмыкнул. Это как, что за свободная власть, которая ничем не ограничена? Откуда возьмутся книги свободного содержания без свободы книгопечатания? Что за вольное содействие неограниченной власти? Это, что как в Конституции СССР, в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя гражданам РСФСР гарантируются свободы, слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Спасибо, уже проходили. Если свобода дается в каких-то целях, то это не свобода, а ее полное отсутствие. И он взял карандаш и написал на полях. Какая мерзость. Автор, однако, мерзости своей не видел. Я говорил себе, что вся разница между таким диктаторством и между монархической властью будет состоять в том, что первое по духу своего установления должно стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа, в то время как монархическая власть должна напротив стараться о том, чтобы существование ее не переставало никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных в неизменяемом детстве. Это еще почему, С чего эта диктатура будет стараться самоустраниться? Как раз ей-то и надо постоянно доказывать свою необходимость. У царской власти есть хотя бы наследственное право, а у диктатора – ничего, кроме группки поддержки, которую никто ни на что не уполномочивал. И Саша нарисовал на полях большой вопросительный знак. «Что-то вы помрачнели, Александр Александрович», – заметил Гагель. «Чрезвычайно обидно, Григорий Федорович, когда человек явно не глупый и талантливый вдруг оказывается приверженцем теории мало того, что очень наивных, но и весьма опасных.